Андре Нортон. Предтеча. Глава первая. Как Сартал был всегда, любой торговец поклянется в этом своей гильдейской клятвой. Чтобы узнать это, не нужно вести раскопки в грязи сезонов дождей или в пыли сезонов засухи, памятников прошлого, многие из которых давным-давно превратились в пыль. Расползающийся город стоял на собственном прошлом, над морскими гаванями, над речными причалами. Поднялся высоко над собственным началом, так как люди без устали строили на развалинах чужих домов и складов, добавляя свой вес к этой игре, где прошлое выравнивало своих предков. Город был уже безмерно стар, когда появились впервые островерхие корабли купцов со звезд, нанизывающие мир за миром в своих торговых странствиях. Как Сартал был стар, но не умирал. Его граждане стали невероятной смесью рас, а иной раз и видов, давая мутации и новые формы жизни, появившиеся из старых. Как Сарталу с давних пор благоприятствовал тот факт, что он появился на месте встречи реки Кокс, тащившей через весь континент суда и плоты с Западного моря, с этим самым морем. Гавань была безопасной даже в самые худшие холода сырого сезона. К ее природной защите добавлялась изобретательность многих поколений людей, знавших все опасности моря и ветра, мороза и нападений рейдеров. Еще больше помогало городу, что звездные люди стали искать не только торговлю, но и открытый порт, где те, кто имел товары, не вполне соответствующие точной законной инспекции, могли свободно продавать и покупать, если платили соответствующий налог гильдии города. Теперь уже десятки двойных сезонов ракетные двигатели опаляли равнину за городом, и никто больше не удивлялся, видя чужака на кривых улицах, представляющих иной раз смертельный лабиринт для непосвященных. А было это потому, что там, где есть торговцы и их богатство, там есть также и хищники. У них тоже была своя гильдия, и положение в иерархии как Сартала, основанное на древнем убеждении, что если человек не умеет беречь свое имущество, он заслуженно теряет его. Таким образом, лукавые воры и честные стражники вели тайные сражения, а мирные люди гильдии спасались от мгновенной смерти и кровавого правосудия только на тех улицах, в тех дворах и тех торговых складах, которые платили пошлину мира. Как были воры, грабившие богачей, как Сартала, так были и мелкие торговцы, жившие, как веркрысы в амбаре, в котором нет крылатого и когтистого зарсала, вылетающего ночью на охоту. Эти тоже продавали и покупали, и, вероятно, мечтали о большом деле, крупной находке и наплыве иноземной торговли, которая позволила получить бы им крупный барыш. Симса была достаточно умна, чтобы не заноситься в мечтах, по крайней мере настолько, чтобы не замутить настоящее. Она понимала, какое низкое место она занимает в общей схеме жизни, где она была так же мала и так же проворна, как гемлины, покрытые мехом существа, которыми пользовались любители тьмы в своих рейдах. У нее не было родственного народа. Она знала, что произошла от странного смешения крови, что добавило ей еще больше различий, чем у других. Она знала также, что эта ее необычность делает ее уязвимой, и скрывала эти различия как могла. Она была на побегушках у Фривер до тех пор, пока туманы прибрежной поры не вцепились в кости старухи так крепко, что ее тело, наконец, рассталось с духом. Симса оттащила это легкое, скрюченное тело вниз к нижним ямам и навалила на него груду камней. Фривер не имела родных, и даже жители Нор побаивались ее, потому что она знала странные вещи, и полезные, и опасные. Сама Фривер отрицала родство с Симсой, однако она ни разу не ударила ребенка своим посохом. Она била Симсу только своим резким колючим языком. И она заботилась о Симсе, что удивляло даже лорда гильдии, который знал о тех, кто живет в норах его роскошного дворца. Жители нор были самыми последними и низкими жителями, как Сартала. Они выкапывали себе жилище в массе бывших строений, иной раз они удачно пробивались в подвал или в проход, который мог быть давно забытой улицей, заваленной сверху обрушившимися зданиями, во время какого-нибудь шторма на заре времен. В норах можно было найти вещи, годные для продажи, в особенности звездным людям, которые, похоже, испытывали извращенный интерес к черепкам, абсолютно неценимым в Коксартале, так что подобные находки держались в секрете. И даже среди жителей нор бывали те, кто сильно укреплял свое жилище. Ее проворство много раз выручало ее. Она все время тренировала свое тощее тело на изгибы, повороты и некоторые захваты, которые терпеливо показывали ей сведенные болезнью руки Фривер. Симса была маленькой, как все жители нор, но спустя два сезона после смерти Фривер она внезапно потянулась вверх, как хорошо поливаемая лоза. В тот самый сезон она сменила свой стиль одежды, потому что Фривер настойчиво предупреждала ее на будущее. Симса не отказывалась от свободной блузы, которую всегда носила, и от брюк, дававшим свободу ее ногам для бега и уверток. Но под блузу она намотала плотный кусок ткани от талии и выше, чтобы грудь ее казалась по-детски плоской. Эта предосторожность нужна была только против чужеземцев, потому что те, кто знал Симсу, боялись ее природного оружия. Кожа Симсы была черная с голубоватым оттенком. Ночью она могла скользить по плохо освещенным улицам, как невидимый дух. Но зато волосы, которые она подбирала и завертывала куском ткани, были чистого серебряного цвета. Такими же были брови и ресницы. И она мазала их закопченными пальцами, прежде чем выйти, и радовалась своему умению скрывать себя. У нее были собственные денежные средства. С тех пор, как она нашла сбежавшего откуда-то зарсала со сломанным крылом, неуклюже прыгавшего по берегу. Зарсал пытался кусаться. Острые края его челюстей могли откусить палец взрослому человеку. Симса не стала протягивать к нему руки, а только присела на корточки рядом с искалеченным созданием и тихонько запела. Из глубины ее горла выходили низкие гортанные звуки, которых она никогда еще не производила. А сейчас они выходили естественно и оказались правильными. Когда шипение и щелканье зарсала утихло, он сел, глядя на девушку громадными круглыми глазами, видящими только ночью. Она заметила, что это самка, и ее мохнатое тело носит маленьких. Возможно, она вырвалась из клетки какого-то магазина или склада, чтобы найти на свободе место для гнезда будущему потомству. Хотя Симса в своей короткой жизни не имела причин испытывать или хотя бы показывать любовь к другому животному или существу, с Фривер ее связывало уважение, страх и более чем слабая прямая осторожность. Сейчас она чувствовала влечение к этому созданию, которое, возможно, тоже не имело никаких родственных связей. Продолжая петь, Симса наконец протянула руку и дотронулась кончиком пальца до мягкой спинки животного. Даже здесь ощущались сильные стуки сердца. А через какое-то время девушка рискнула поднять больного зверька, и тот прижался к ней. Такого ощущения Симса никогда еще не испытывала. Зарсалы ценились за то, что избавляли жилища от веркрыс. Симса знала, что их продают на рынках за дорогую цену, и подумала, что можно найти хозяина этого заблудшего существа и потребовать вознаграждения. Но вместо того она вернулась в нору. Фривер взглянула, но ничего не сказала. Симса уже приготовилась к защите своих действий, но была почему-то оставлена в покое. Она, как умело, перевязала поврежденное крыло зарсала, но боялась, что из-за ее неумелых забот крыло может остаться кривым. Фривер приподняла свое больное тело с мата, на котором лежала, и следила за усилиями девушки. А потом с ворчанием достала из своих тщательно охраняемых запасов немного мази, пахнущей, на удивление, чисто и свежо в этой комнате-пещере, где никогда не бывало дневного света. В ту же ночь зарсалиха принесла двух детенышей-самцов. Симса справедливо опасалась насчет полного выздоровления животного, Но, с другой стороны, самка оказалась удивительно умной. И после того, как детеныши были отлучены от груди, стала сопровождать Симсу в ее ночных вылазках. Ее глаза были куда острее, чем у любого человека, даже такого тренированного, как Симса. И она могла подавать сообщения серией мягких пощелкиваний губами. Так что Симса выучила небольшой звуковой запас, включающий в себя опасность, голод, присутствие других людей в поисках добычи и тому подобное. Самка Зарсала учила своих малышей. Затем Симса, тщательно изучив рынок, сдала в аренду, не продала, обоих Гатеру, хозяину склада. Он время от времени имел дело с жителями Нор и был известен среди них тем, что никогда не брал больше половины любой прибыли. Симса регулярно навещала Зарсалов, не только для того, чтобы проверить, как о них заботятся, но и для того, чтобы продолжать впечатывать в них свою собственную личность. Когда она ходила туда, обычно ночью, мать Зарсал, которую Симса назвала Зас, за тот звук, каким она привлекала внимание Симсы, усаживалась на ее плечо. Симса сделала специальную мягкую подкладку, чтобы уберечь плечо от острых когтей охотницы. Гатер платил ей за аренду зарсалов, которые, как он сам однажды признался в необычном порыве хорошего настроения, очень помогали ему в работе. Кроме того, регулярные походы в его заведение давали Симсе возможность познакомиться с другими районами, как Сартала, куда она не могла бы пойти просто так. Стражники привыкли видеть ее, и к концу сезона никто ее не спрашивал. Кое-кто из жителей Нор увидел в смерти Фривер шанс не только занять чистое и хорошо расположенное жилье, но и приспособить Симсу для постели или для прибыли. Торговцы с верховьев реки и даже некоторые лорды гильдии время от времени интересуются женщинами. Были некоторые предложения, которые Симса резко отметала. И вот однажды Бестер Крюк решил не считаться более с женскими капризами и настоять на своем тем способом, который он уже дважды использовал. Небольшая группа собралась посмотреть на забаву. Симса, стоявшая у входа в свою нору, услышала, как заключается небольшое пари. В их глазах она была маленькой и слабой, как ребенок, и поэтому лишь очень немногие делали ставку на нее. Бестер шумно напился из котелка, который ему подал один из его приверженцев. Вытер оттопыренные губы волосатой рукой и выступил как сказочный великан с внутренних гор. Он был еще на некотором расстоянии от девушки, когда она перешла в наступление так быстро и с такой стремительностью, что ее тело как бы закружилось в воздухе само собой. Когда ее ноги отрывались от земли, голые пальцы выпустили когти из природных ножен и ударили в полную силу в толстое брюхо мужчины. Когти пробили кожаную куртку Бестера и глубоко вошли в тело. В то же время Симса выгнулась дугой, так что ее руки опустились на землю и, пробороздив Бестера когтями, перевернулась, откатилась и снова легко вскочила на ноги, даже не задохнувшись. Бестер пронзительно заорал, ощупывая ставшую красной и мокрой куртку. Он взмахнул крюком, который дал ему его кличку, собираясь погрузить его в тело девушки и подтащить ее ближе, а затем ударом кулака по горлу выбить из нее жизнь. Но ее уже не было на месте, она кружилась вокруг неуклюжего мужчины. У нее были когти не только на ногах, растопыренные пальцы рук тоже выпустили такое же карающее оружие. Симса кидалась, рвала и исчезала прежде, чем мычащий от ярости Бестер успевал повернуться. Наконец, залитый кровью, исходящей пеной от злости, наказанный мужчина был отбуксирован несколькими товарищами. Симса даже не посмотрела на его отступление, а вернулась в свой дом, который она так защищала, и уселась там, слегка вздрагивая и стараясь овладеть, во-первых, яростью, а во-вторых, глубоко сидящим страхом, который и был источником ярости. Зас махала ей здоровым крылом и слегка двигала покалеченным. И девушка, наконец, пришла в себя, поправила одежду, тщательно протерла когти, а затем, сморщив нос, бросила тряпку в корзину, которую нужно было вынести на свалку. Победа над Бестером не придала ей чрезмерной самоуверенности. Она прекрасно знала, что достаточно хитрый человек может придумать множество способов захватить ее. И в этом смысле она не могла недооценивать своих соседей. Вот теперь Симса по-настоящему осознала ценность ЗАС. Поскольку она была уверена, что нападение может быть произведено в любую ночь, она устроила для Зарсала насест над дверью своей норы. Так что ЗАС несла караульную службу, когда Симса была дома. Животное было достаточно умно и осторожно, чтобы защищать себя. В этом Симса убедилась, когда однажды ЗАС подскочила к ней с кусочком сырого мяса, весьма аппетитного на вид. Симса внимательно осмотрела его и заметила голубоватые следы, что бесспорно означало яд. С этого часа Симса всерьез задумалась о своем будущем, о том, что ей надо выбраться из нор, где она должна быть все время настороже не только ради своей безопасности, но и ради существа, которое она очень высоко ценила. Жизнь в Коксартале делилась на касты, как сам город делился на курганы. Жители нор могли прокрадываться на окраину одного из самых последних рынков со своими трофеями черепков и монет. Но такой нищий торговец не мог поставить даже самую примитивную палатку. Поэтому в большинстве случаев их торговля шла либо у входа воровского рынка, либо через хозяина палатки. Со времени появления небесных людей был устроен второй рынок на краю посадочного поля, где приземлялись их корабли. Но там было очень мало шансов на сколько-нибудь удачную торговлю, потому что никто не знал, когда прибудет корабль. Таким образом, когда был большой наплыв, лишь немногим, лишь особо удачливым удавалось подобраться достаточно близко к члену экипажа, чтобы показать свой товар. Официально они не могли ничего продать для корабельного груза, этим занималась гильдия, но члены экипажа часто можно было уговорить купить какую-нибудь диковинку для своей личной выгоды. Симса имела привычку бродить вокруг и приглядываться к таким сделкам, поэтому знала, что звездные люди в основном хотят старинные находки или те предметы, которые являются специфическими для этого мира и достаточно малы, чтобы их можно было легко уложить в ограниченном пространстве на борту тех кораблей, которые никогда не заботились о комфорте для своего экипажа, а гнались только за ценным грузом, окупавшим дальний полет. Груз, который они привозили, тоже был разный. Иногда он просто оставался на складе, чтобы его потом перегрузили на другой корабль. В сущности, чаще так и бывало. Из того, что Симса слышала, она сделала вывод, что большая часть этих грузов – воровская добыча, и она будет продана туда, где ее нельзя выследить. Когда ЗАС показала Симсе отравленное мясо, девушка понимала, что ей не продержаться и нескольких дней, если она не придумает план противодействия Бестеру и его дружкам, для которых ее присутствие было теперь личным оскорблением. Она стала внимательно рассматривать сокровища Фривер. У старухи были свои потайные места, и большую их часть она скрывала даже от Симсы. Но после смерти Симса с помощью отличного зрения ЗАС обнаружила многие из тайников. Их нора была когда-то частью дома, давно похороненного под обломками других домов. Симса часто любовалась остатками росписи на стенах в южном углу и думала, как, наверное, хорошо было жить здесь, когда Коксартал был ниже, и этот дом, возможно, был частью дворца великого лорда. Сама стена была из крепкого камня, выложенного узором, однако была не так прочна, как выглядела. Девушка нажимала то тут, то там, а потом сдвигала то, что казалось нетронутым камнем, но на деле скрывала за собой углубление. Она достала все, что в нем было, разложила на полу и критически осмотрела с точки зрения рыночной стоимости. В некоторых вещах она знала или угадывала, что они могут иметь большую ценность, но только для специальных покупателей, и с сожалением откладывала в сторону. Фривер собирала старые рукописи, кусочки камней с резьбой, остатки сгнивших кожаных свитков, которые берегла с особой тщательностью. Симса с трудом могла прочитать отдельные слова и слышала о ценности свитков, когда Фривер была в хорошем настроении. Но смысла она не понимала. Сейчас она скатала их все вместе и уложила в сумку. Вполне возможно, что они могут представлять интерес для звездного человека. Но у Симса было слишком мало шансов найти такого покупателя. Как бы то ни было, настал день, когда она может делать расходы на себя. Если Гаттер в хорошем настроении, она продаст это ему за такую цену, которая позволит ей осуществить желаемое. Осторожно положив сумку, она сосредоточилась на остальной своей добыче. Здесь было больше надежды на выгодную сделку. Это были лучшие сокровища Фривер, и старуха никогда не говорила, где она их нашла. Но Симса понимала, что они были у старухи очень давно. Девушка часто удивлялась, почему старуха ничего не продавала. Разве что Зейку, посыльному воровской гильдии, который считался честным, особенно если сначала клялся кровью, как требовала Фривер. Но это было уже давно. Здесь были два обломка ювелирных изделий. Порванная цепочка из толстых серебряных звеньев, на одном конце которой была длинная узкая пластинка, усыпанная бледными камнями. И часть толстого браслета, тоже серебряного, явно выкованного для мужчины. Браслет был сломан неровно, так что повредилась часть замысловатого рисунка, изображавшего головы иноземных чудовищ. Их широко разинутые пасти показывали клыки, сделанные из блестящего прозрачного материала. Симса была уверена, что оба эти куска из далекого прошлого. Если она продаст их в неподходящие руки, их возьмут только как материал, бросят в плавильный котел, и вещь пропадет навеки. Она укрепила ожерелье над коленом и задумалась, вертя в руках браслет. Была еще одна вещь, но то была ее собственная находка, и она не хотела расставаться с ней. Эта вещь пришла к ней почти как подарок Фривер. Ну, конечно, Симса была не настолько глупа, чтобы поверить в такое. Когда она засыпала камнями высохшее тело старухи, она увидела в земле что-то блестящее. Она выкопала это нечто, показавшееся ей кусочком металла, и сунула его в поясной карман, чтобы рассмотреть позднее. Сейчас она достала эту вещь, отложив браслет. Это было кольцо, но не просто широкая полоса с камнем. Оно было громоздко, и носить его было неудобно. Однако, когда Симса надела его на большой палец, для других пальцев кольцо было велико, то поглядела на него с чувством обалдения. Кольцо было сделано из серебристого металла, который, по-видимому, ни время, ни пребывание в земле не испортили. Выступающая часть, резко выделяющаяся на коже черной Симсы, представляла собой украшенное башнями здание, сработанное в мельчайших деталях. Там была видна даже крохотная лестница, ведущая к двери одной из двух башен. Меньшая башня имела как бы крыло из серовато-белого непрозрачного камня. По стилю здание чем-то напоминало 1-2 самых импозантных домов в верхнем городе. Но тем не менее Симса решила, что кольцо было более древним. Из тех времен, когда постоянно опасались набегов рейдеров. И такие здания служили защитой. Это была ее собственность. Кольцо не было таким красивым, как те обломки драгоценностей. Но что-то заставляло Симсу вглядываться в него каждый раз, когда она его доставала. Иногда в ее мозгу появлялись странные мысли. Если бы она могла поднять молочный драгоценный камень, служивший крышей башни, и заглянуть туда, то увидела бы... что? Чужие формы жизни, занятые своими делами? Нет, это кольцо она не продаст. Быстро решила Симса, когда снова завернула его и спрятала в поясной карман. Когда она протянула руку к сумке, где лежали фрагменты свитков, и решила идти прямо к Гаттеру, раздался рев. Земля под ней затряслась, мелкие камешки и пыль посыпались ей на голову. Приземлился звездный корабль. Фривер часто говорила об удаче, которую судьба может послать даже таким униженным и нищим, как жители Нор. Не знак ли это удачи, что как раз в то время, когда Симса собиралась выйти со своим главным богатством, приземлился звездный корабль, чтобы предложить ей самых лучших покупателей? Она не шептала прошений к богам. Фривер иногда склонялась над жаровней, бросала на угли горсть порошка, чтобы поднялись клубы сладкого белого дыма, и пела что-то. Но она никогда не объясняла Симсе, зачем она это делает, какую древнюю силу она хочет расшевелить и дает ли ей эта сила ответ на ее просьбу. У Симсы не было богов. Она ни в кого не верила, кроме как в себя и Зас. И, может быть, еще в двух маленьких зарсалов, которые, по крайней мере, отвечали на ее зов. Но больше всего она верила в себя. Если она добьется того, что не будет больше жителем Нор, это произойдет не по мановению руки Бога, а благодаря ее собственным усилиям. Она повесила сумку за лямку на одно плечо, где резко выдавались кости, и тихонько свистнула Зас. И та, полулетя, полуцепляясь, взобралась на другое плечо Симсы. Затем, быстро посмотрев вправо и влево от двери норы, девушка вышла. Еще был день, но Симса предприняла обычные меры предосторожности. Скрыла волосы и зачернила брови и ресницы. Ее рваная одежда тусклого серо-коричневого цвета не выделялась на черной коже, когда Симса шла извилистой тропинкой вдоль берега. Она не была уверена, не следят ли за ней, но Зас предупредит ее, если кто-нибудь попытается перехватить ее. Никого не пускали близко к звездному кораблю или посадочному полю. Все официальные лица городских гильдий приветствовали там прибывших, а стража быстро разгоняла остальных, кроме представителей тех, кто платил торговую пошлину и носили личные знаки. Симса тоже не могла идти туда, но могла посетить склады, куда ходила каждый пятый день. Никто не следил за ней и не мог знать, что она намеревается оставить норы. Мысли ее были заняты тем, что она сделает, если ей удастся расстаться с содержимым сумки так, как ей хотелось. Она постарается совершить самую лучшую сделку, какую сможет, а потом пойдет прямо на воровской рынок за одеждой, в которой она не будет выглядеть жительницей Нор. В ее поясном кармане было 3 кусочка серебряного лома, поднятых в последнем поиске в туннеле, где она и раньше предпринимала поиски. Эти кусочки представляли ценность, хотя это и были всего лишь бесформенные слитки. Металл был чистопробным. Гатер расхаживал в просторном крыле своего главного склада, когда она проскользнула туда, осторожно держась в тени, как делала всегда. Ей не надо было звать зарсалов. В сумерках широкого здания они спланировали вниз и закружились вокруг Симсы и своей калеки-матери, испуская резкие крики. Их голоса были такими высокими, что девушка едва различала их, хотя давно знала, что ее слух много острее, чем у большинства жителей Нор. Их мать подняла здоровое крыло и помахала им, шуршая его кожистой поверхностью. Некоторые ее сигналы Симса при всей ее привычке к зарсалам никогда не могла узнать. Они для нее были неслышны. Девушка не пыталась разговаривать с ними, а бесшумно пробиралась босыми ногами мимо горы ящиков навстречу хозяину склада. Он был в хорошем настроении и показал зубы в усмешке, которая была скорее плотоядной, чем любезной. Но Симса давно ее знала. Она сделала единственный легкий жест рукой, и его глаза тут же сузились и уставились на ее сумку. Он указал на трап к галерее, откуда ему было видно все, что делалось внизу. Когда Симса легко бежала по ним, она слышала, как он отдавал кому-то приказы, а затем пошел за ней. Она нахмурилась, соображая, стоит ли быть с ним чуточку откровенной. Их отношения никогда не представляли затруднений, но она всегда была вынуждена предлагать товар. Правда высоко ценилась в Коксартале. Иной раз даже больше, чем возможность человека к покупке. Когда сумка перешла с ее плеча на стол, заваленный листами грубой шероховатой бумаги, исписанный крупным корявым почерком, Симса уже подготовила свой рассказ. «В чем дело, тень?» — спросил Гаттер. Она с удовольствием заметила, что он закрыл за собой дверь. Значит, он знал, что она может предложить нечто ценное. Старуха умерла. У нее были вещи, которые дорого ценятся учеными в высоких башнях. Я слышала, там есть люди, которые изучают такие обрывки и с ума сходят по ним. Смотри. Она открыла сумку и вытянула несколько кусков исписанной кожи. «Я таким не занимаюсь», — сказал он и подошел ближе и наклонился, чтобы разглядеть знаки. «Я знаю, но, как я слышала, это выгодно». Он снова осклабился. «Иди к лорду Афалину. Он увлекался этим 2 сезона назад и посылал людей откапывать такие вещи. После того, как сумасшедший звездный человек разговаривал с ним и ушел искать клад, который он так и не нашел. Во всяком случае, сюда он не вернулся с сокровищем». Симса пожала плечами. «Сокровища не лежат на виду, чтобы наклониться и взять их. Стражник высокого места никогда не увидит жителей Нор и не услышит о них. Я знаю, ты возьмешь хорошую долю». Она, в свою очередь, усмехнулась. Зубы ее были такими белыми на черном лице, что изумляли тех, кто ее не знал. «Но старуха умерла, а у меня свои планы. Я отдам тебе это за 50 кусков весового серебра». Он взорвался, как она и ожидала. Но она также видела и признаки. Гаттер заинтересовался. Возможно, он умаслит этими вещами того лорда, о котором он говорил, и получит от него какую-нибудь милость. Так работали люди гильдии. Затем Симса и Гаттер пустились в серьезный торг, в котором стоили друг друга. Глава 2. Симса вертелась и так, и сяк, изучая свое отражение. Кусок треснувшего зеркала, заклиненный в одном конце черной от грязи палатки, давал искаженное изображение. Симса удовлетворенно кивала тому, что видела. Торговка старой одежды и в основном наверняка краденой стояла сбоку, так что могла следить и за девушкой, и за передней частью палатки. За полузадернутой дырявой занавеской Симса старалась увидеть себя со спины, заглядывая через плечо. Она была убеждена, что поступила разумно, обменяв свои сломанные кусочки серебра на связку торговых знаков. Она знала, с кем будет иметь дело в этой части рынка. Теперь она собрала снять из себя халат, штаны, скрутила их и завязала в коричнево-серую шаль. Шаль она выторговала как подарок за покупку. На ней было множество дыр, но для целей транспортировки она годилась. Девушка, только что отвернувшаяся от разбитого зеркала, резко отличалась от оборванной жительницы Нор, пришедшей сюда чуть раньше. Теперь на ней были кожаные брюки на мягкой шелковой подкладке, доходящие до стройных лодыжек, приятного темно-синего цвета. Они, скорее всего, были вытащены из багажа какого-нибудь незадачливого приезжего. Симсе повезло, что брюки плотно облегали ноги. Как раз этого она и требовала от хозяйки. А в палатке было несколько потенциальных покупателей, которые легко могли бы купить их. Ее собственная нижняя рубашка была лучшей вещью в ее гардеробе, и она держала ее в чистоте даже в норах. Симса ненавидела грязь и мыла нижнюю одежду и свое тело каждый раз, когда имела для этого возможность. Большинство жителей Нор находили это крайне забавным. Так что она оставила рубашку на себе, так же, как и полосу ткани на своих увеличивающихся грудях. В складках той ткани были припрятаны 2 драгоценности фривер и кольцо. Поверх рубашки Симса надела теперь короткую юбку верхних слуг. Куртка плотно облегала ее узкую талию, и девушка чувствовала вес длинных широких рукавов, собранных в запястьях, так что их складки тоже служили карманом. Из 3 курток, предложенных Симсе, это была самой темной, цвета бордо, почти черной. Одно плечо имело пятно ниток, где была спорота эмблема какого-то дома. На куртке не было никаких украшений, кроме серебряного канта вокруг высокого ворота и манжет. Ткань была хорошей, не порванная, не потертая, и девушка решила, что в этой одежде она вполне может пройти по нижнему кругу верхнего города, а может быть даже на один выше. Она явно выглядела достаточно респектабельной, чтобы ее пропустили на край рынка у космопорта, куда она хотела теперь идти. Волосы ее были по-прежнему завязаны, ресницы и брови она зачернила раньше. Не в первый раз она сожалела о том, что природа сделала ее такой заметной. Может быть, в верхнем городе она найдет какую-нибудь краску, чтобы и дальше казаться тенью, как назвал ее Гатор. «Ты здесь не единственная покупательница!» — рыкнула хозяйка у занавески. «Ты намерена весь день разглядывать одежду, которую у меня украла?» «Конечно, украла! Я слишком добра к молоденьким и готова все отдать!» Симс рассмеялась, и Зарсал закаркал. «Хозяйка, если ты будешь добра хоть в какой-нибудь сделке, то сухое дерево зацветет. Я торговалась с тобой полный оборот песочных часов, но я сегодня не в хорошем настроении». «И ты воспользовалась этим!» Женщина вытянула губы, как в плевке, и сделала непристойный жест. Симса снова засмеялась. Свою сумку она оставила в складе, а теперь с привычной легкостью положила на плечо связанный шалью узел. На другое плечо посадила Зас и вышла из палатки. Неподалеку от этой части грязного рынка можно было встретить обитателей нор, поэтому девушка осторожно поглядывала вокруг. Крики продавцов, шум рынка мог бы заглушить и наступление армии. Звездный корабль приземлился. Власти начали договариваться с офицерами насчет основного груза. С экипажем торговля будет незначительная, или ее вовсе не будет, разве что на следующий день. Эта отсрочка дает мелким торговцам, воришкам и мусорщикам время собраться, застолбить места и ждать, пока члены экипажа получат разрешение на выход. Большая часть команды, как она знала, много раз наблюдая за приземлением кораблей, пойдет в верхний город, где есть выпивка, женщины на прокат и прочие радости, которых экипаж был лишен во время долгого путешествия. Но всегда находились такие, что хотели что-то купить и потом продать в другом мире. Симса, шлепая сандалиями, они были ей широковаты, но в этой одежде нельзя же идти босиком. Мимолетно подумала о жизни человека, летавшего от мира к миру и всегда встречающего новые чуждые вещи. Она никогда не выходила из Коксартала и, хотя обследовала весь город, кроме богатых дворцов на вершине холмов, ее мир был и в самом деле мал. Родившиеся в Коксартале не странствовали. Они знали, что перед ними лежит большое пространство до самого моря. По реке шли заморские корабли, баржи, небольшие парусники и галеры с гребцами-рабами. Однако непосредственно за широкими культивированными полями, которые давали два урожая в год и кормили город, лежала пустыня, и никто не путешествовал по ней, а только по реке. О том, что лежит за городскими садами, ходили весьма странные легенды, но никому и в ум не приходило проверить их достоверность. Симса нашла маленькую палатку, где продавали свежие фрукты. Лепешки из темной ореховой муки, твердые связки стручков без зерен и подслащенную соком воду. Она снова долго торговалась и, наконец, затолкала свою провизию в рукава. Когда она проходила через рынок, то видела палатки и доски, указывающие цену товара. В основном там была всякая поломанная дрянь, но некоторые продавцы приветственно окликали Симсу, узнав в ней ту, что продавала мелкие находки. Она знала, что все они заметили ее новый наряд и недоумевают, каким образом она смогла приобрести его. Слухи несутся по рынку быстрее ветра в дождливый сезон. Она будет дурой, если теперь вернется в норы. Кто-нибудь может подкараулить ее, желая знать, что за долгие годы скопила Фривер. У старухи были свои способы управляться с теми, кто спросил бы ее о правах. Но проклятия Симсы, как бы драматично они ни звучали, не имели бы и никакого значения для объединенных сил жителей Нор, почуявших намек на добычу. Она спустилась по длинному скату, одному из многих прорезанных в холме, ведущему на равнину, где приземлялись звездные корабли. Ей дважды приходилось прижиматься к стене, чтобы пропустить отряды рабочих из складов. На их грязных куртках были эмблемы гильдии. Каждую группу подгоняли двое горластых десятников. Один шел впереди, другой сзади. Эти рабочие должны были обеспечить транспортировку выгруженных товаров. Были и другие, вроде нее, идущие с целью найти место для торговли у посадочного поля. Многие вели косматых копытных животных, рогатых, злобных, от чьих щелкающих зубов все старались держаться подальше. На спинах животные несли набитые тюки. Эти люди были самыми важными в пестрой торговой компании, и их старшие шли важно и степенно, ожидая, что все остальные, кроме, конечно, людей гильдии, расступятся перед ними. Симса ясно видела корабль, высокий, как холмы, как Сартала, сверкающую стрелу, сужающуюся к низу, на все еще дымящейся земле, где присели, надменно задрав носы к небу, посадившие его ракеты. Она много видела таких кораблей за три прошлых торговых сезона. Ее привлекало сюда непонятное ей самой любопытство, хотя раньше у нее не было никаких шансов ни обратиться к кому-либо из людей, прилетевших со звезд, ни сидеть в быстро заполняющихся кружках тех, кто ожидал мелкой торговли, где сразу же возникала перебранка и собиралась толпа. Быстро прошел полевой стражник, отгоняя жезлом всякого, кто попадался на дороге. Все поспешно разбегались, потому что в Коксартале знали, что стражник может избить неосторожного до смерти, и его действия никогда не будут обсуждаться. Симса стояла чуть в стороне от основной массы ожидающих торговцев. Некоторые уже поставили свои четыре колышка для навеса, уселись на свои подмостки и привычно разложили товары. Симса видела тех, кто сидел рядом с проходом, предназначенным для перевозки грузов. Этот проход шел прямо к боку корабля, где уже стоял трап. Теперь перед трапом уже собрались люди в униформе звездных торговцев и беседовали с мастерами гильдии и их первыми помощниками. Она решила, что ей не пробиться сквозь линию временных ларьков, стена которых шла до самого ската и состояла из 4-5 рядов продавцов. Она задумчиво прикусила кончик языка. Зас тяжело задвигалась на ее плече и издала низкий гортанный звук. Зарсалы не выносят прямых лучей солнца и шумных мест. Девушка подняла руку, чтобы стукнуть по головке своей мохнатой спутницы. Длинные, оперенные антенны, служившие животному для слуха и еще для каких-то чувств, плотно свернулись на голове. И Симса, даже не глядя, знала, что большие глаза Зас закрыты. Однако животное бдительно следило за всем происходящим. Симса дошла до конца ската к подъему в город, прислонилась к каменной опоре и внимательно следила за группой людей у трапа корабля. Группа разошлась. Двое вернулись в корабль, а трое остальных, сопровождаемые офицерами гильдии, пошли по открытому проходу в сторону Симсы. Никто из ожидавших мелких торговцев не подал голос, чтобы расхвалить товар. Не стоило привлекать внимание гильдии. Незаконный, но терпимый рынок должен избегать эксцессов. Симса внимательно разглядывала звездных людей, когда они подошли ближе. Двое были, насколько она понимала, в униформе. Крылатые шлемы, горевшие на солнце, эмблемы на воротнике и на груди. Третий отличался от них, хотя был в таких же сапогах, и его комбинезон походил на одежду товарищей. Его комбинезон был серебристо-серым, вроде окантовки на куртке Симсы, и на нем не было эмблемы. Не было на нем и крылатого шлема, а только плотно прилегающая шапка. Кожа его была не темно-коричневая, как у его спутников, а гораздо светлее. Он шел шага на два позади остальных. Те полностью игнорировали торговцев. А он вертел головой во все стороны, словно его очаровывало все, что он видел. Когда он поднимался по скату, Симса очень внимательно изучила его. Совершенно ясно решила она, что это его первый визит в Коксартал. И как новичок он может стать жертвой торговцев, только и ждущих такого случая. Трудно, конечно, судить о возрасте людей из других миров, но она решила, что он молод. Если это так, Он, видимо, был какой-то значительной особой и не входил в число корабельных офицеров. Возможно, он вообще не был членом экипажа. Скорее, путешественник, пассажир на борту. Но зачем он здесь, если он не торговец? Этого она не могла себе представить. Он отличался от других не только светлой кожей, в глазах его было что-то необычное, и он был выше и стройнее своих спутников. Его глаза никогда не были спокойны, это она заметила. Затем они встретились с ее глазами и задержались. Ей показалось, что она увидела в них удивление. Он остановился, словно бы где-то встречался с ней и хотел поздороваться. Ах, если бы она могла подойти к нему сейчас. Вспышка интереса с его стороны могла быть началом торговли. Он наверняка богач, иначе он не смог бы стать звездным путешественником. Она дернула рукав, который оттягивали вещи, и злилась на себя, что не смеет подойти. Но, поглядев на нее долго и с большим интересом, он пошел вверх. Зас снова вскрикнула, протестуя против света, жары и шума рынка. Симса следила за иноземцем, пока он не скрылся, и ее мозг работал, строя и отбрасывая множество планов. Наконец она решила, что может надеяться только на удачу. Звездный человек заметил ее. Если он вернется на корабль с мыслью о личной торговле, он найдет ее. В то же время на борту есть и другие. Рано или поздно они получат разрешение на выход, и грузовой кран уже качался у большого люка, и первые ящики опустились к ожидавшим мастерам гильдии. Симса присела на корточки, все так же прислоняясь к опоре. Скат был рядом, в двух шагах. Она немного распустила узел, и Зас благодарно залезла в гнездо, заботливо устроенное девушкой. Симса была далеко от основной линии торговцев, так что никто не посягал на занятый ей клочок земли. А она давно научилась терпению. Наверное, пройдет много оборотов песочных часов, пока корабль будет разгружен, и у нее есть время продумать план для привлечения внимания. Было жарко. Многие торговцы сидели, разложив товары прямо на земле. Те, кто побогаче, имели над головой тенты. Как все обитатели Нор, Симса давно привыкла переносить личные неудобства. Открыв сверток с пищей, Симса поела, делясь кусочками с Зас. Но та была слишком сонной, чтобы есть, и хотела только, чтобы ее оставили в покое. Симса осторожно нащупала под курткой сверток и достала два лучших обломка, принадлежавших Фривер. Они могут послужить приманкой. Затем, смотря по интересам привлеченных, она может показать браслет, который, по ее оценке, был наименее важным из ее товаров. Она обтерла кусочки камня краем рукава и положила их у колена. На одном было изображено какое-то крылатое существо, но время так стерло гравировку, что видны были только основные линии. Камень был светло-зеленым с желтыми прожилками. Неизвестный художник умело использовал их для внешней линии крыльев у гребня фигуры. Симса никогда не встречала такого камня, даже в городе. Возможно, он совершил далекое путешествие от тех мест, где люди освободили его от земли и обработали по своей фантазии. Другой камень являлся полным контрастом первому. Он был бархатисто-черным. На его плоской поверхности не было никаких рисунков. Но сам он был обработан в виде животного, поднявшего лапу с выпущенными когтями. Правда, некоторые из когтей были отломаны. И осталась лишь половина головы, густая грива, треснувший остаток уха и часть лица. Именно лица, потому что уцелевшие глаза, нос и часть рта не так уж сильно отличались от ее собственных. Камень был каким-то удивительно приятным на ощупь. Когда Симса проводила по нему пальцами, ей казалось, что она гладит тонкую мягкую ткань, вроде лоскутов, найденных старухой, когда та могла еще, прихрамывая, делать вылазки из свалки верхнего города. Симса сидела, гладила черный камень, думала и строила планы. Но мысли ее сейчас текли медленнее, потому что она старалась не задремать. К вечеру даже ее издавна воспитанное терпение начало потрескивать. Корабль выгрузился, груз был увезен в городские склады. На пути от склада к кораблю народ зашевелился. Начал передвигать свои товары, надеясь привлечь внимание покупателя. Симса встала и ходила вокруг своего места, разминая ноги. Она увидела покрасневшее небо, и это опечалило ее. Если люди экипажа не выйдут в самое ближайшее время, станет темно, а рядом с ней нет фонаря, чтобы показать товар. Зас вынула голову из узла. Чувствительные антенны на мохнатой голове наполовину развернулись, что слегка удивило девушку. Ей казалось, что шум настроившегося рынка, хоть и ослабевший, все же слишком громок для зарсала. Теперь она обратила внимание, что голова животного повернута и смотрела не на корабль, а на скат, да еще поднималась и опускалась, чтобы видеть как можно дальше. Девушка бесцеремонно выхватила Зас из гнезда и снова посадила к себе на плечо. Голова зарсала продолжала поворачиваться к городу с такой интенсивностью, что маленькое тело зарсала, укутанное как плащом сложенными крыльями, выпрямилось, словно Зас хотела окликнуть кого-то. Но Симса не видела ничего, кроме ската и движения гильдейских стражников на его вершине. Не в первый раз уже она мечтала о явном общении с зарсалом. Хотя за то время, что она кормила и давала кров Зас, она научилась лучше оценивать эмоции животного по мелким действиям, но часто могла только угадывать. Сейчас Зас была насторожена, как если бы находилась рядом с норой веркрыс, обитатели которой пошевелились, готовые выйти. Симса что-то заклокотала зарсалу, медленно протянула руку и погладила основание полуразвернутой антенны. В других участках бдительности она не видела никакой тревоги, только настороженность. Однако этого было достаточно, чтобы Симса разделила свое внимание между скатом и кораблем. Грузовой люк был закрыт. Из меньшего люка, выходившего на трап, лился яркий свет. Торговцы внизу все прибывали, то тут, то там возникали споры, когда кто-то пробивался вперед. Наконец появились члены экипажа. Их было пятеро. Они были слишком далеко от ее места, явно плохо выбранного, как она подумала. И, кажется, больше желали добраться до города, а не пускаться в личные коммерческие операции. Во всяком случае, на их плотно пригнанной корабельной форме не было карманов. Значит, они не имели при себе каких-либо ценностей. И ни у кого не было ни сумки, ни узелка. Они прошли мимо продавцов, даже не взглянув на то, что им предлагали. Затем быстро поднялись по скату в город, предвкушая удовольствие их свободной ночи. Симса старалась побороть свое разочарование. Глупо было думать, что начало ее благосостояния придет с первой попытки. Конечно, эти люди были не из тех, кто восхищался кусочками разбитой резьбы и считал их ценными вне зависимости от их стоимости. Она внимательно разглядывала их, когда они прошли мимо торговцев, отталкивая с дороги чрезмерно навязчивых, и говорили на своем резком, щелкающем языке, временами напоминающим воркотню зарсалов. Она не подняла руки, не подала голоса, чтобы привлечь их внимание, когда они прошли мимо нее по скату. Она печально стояла, собрав свои камешки и вновь завернув их в тряпицу. Может быть, завтра. Люди, долго бывшие в космосе, конечно, могут иметь в голове другие мысли в эту ночь. Зато торговля должна быть их образом жизни. Там и сям разочарованные торговцы уже отворачивались от своего товара, ставили жаровни и готовили ломтики мяса, а затем ложились среди своего товара и ждали восхода солнца и нового контингента звездных экипажей или тех, кто вернется обратно, удовлетворив аппетиты тела и будет думать больше о прибылях, чем о мимолетных радостях. Симса колебалась в выборе. Она обещала себе, что в эту ночь будет спать в настоящей постели, в одной из таверн в нижней части улицы, где ночевали резчики по камню во время своих остановок в Коксартале. В ее рукаве болталось мелкое серебро, и она могла вытянуть пальцами сколько нужно, не показывая остального. Здесь же место не располагало к тому, чтобы спать тут, на холоде. Она приняла решение и пошла вверх к городу. Гильдейские стражи оглядели ее, и у них не было причин для каких-либо вопросов. Они не рыночная полиция И если девушка не имела на щеке клейма изменившей, пойманной воровки или не совершила чего-нибудь нарушающего мир и порядок прямо на их глазах, они могли и не загораживать ей путь оружием, чтобы допросить. Опрятность ее новой одежды говорила о том, что она может быть посыльной какого-нибудь купеческого дома, которую послали с частным поручением туда, где не обязательно показывать эмблему дома. Джентльхома. Одним из личных занятий Симса было изучение, насколько возможно, других языков. Столь же бегло, как и на каркающем языке нор, она говорила на языке верхнего города и на двух диалектах мореплавателей. Теперь она вспомнила и инопланетные слова. Это было приветствие. Но это обращение к ней было так удивительно, что она не сразу осознала случившегося. К ней обращался звездный человек, на что она совершенно не надеялась. И он был не из тех пятерых, что прошли по скату перед ней. Это был тот, что прошел раньше с офицерами. Он смотрел прямо на нее, а гильдейские стражники отошли на несколько шагов, как бы оказывая ему уважение. Он указал на Зарсала и сказал, запинаясь, на языке купцов верхнего города. «Ты тот, о котором говорил мне хозяин склада Гатор, дрессировщик Зарсалов. Я боялся, что мне придется охотиться за тобой, а ты тут как тут. Словно кто-то позвал тебя, и ты услышал». «Гатор?» — быстро подумала Симса. «С какой стати?» Зас завозилась на ее плече и хрюкнула. Антенны ее распрямились, как бывало всегда, когда животное было на ночной страже. Симса и Зас оба уставились на инопланетянина, и животное вроде бы слышало произнесенные с запинкой слова. «Не уделишь ли ты мне время, продавец древних вещей?» — продолжал звездный человек. «У меня есть важные вопросы, имеющие для меня большое значение, и ты, может быть, сумеешь ответить на них». Симса была осторожна. Она знала, что в своей новой одежде выглядит скорее мальчиком, чем женщиной, и не думала, что этот несколько церемонный путь ведет к предложению постели. Если Гатор упомянул о ней в связи со старинными вещами... Ее пальцы сжались в рукаве, где лежали две находки, которые она хотела бы продать. Все знали, что люди со звезд страшно доверчивы в отношении таких находок. И иногда у них можно выторговать такую прибыль, что только дурак не протянул бы за ней свою руку. Она не могла понять, почему Гатор вообще заговорил о ней. Никто не упустит даже малой прибыли, если может ее получить. Глава третья. Комната была низкая и темная. Вдоль одной из стен сильно изношенные занавески скрывали кабины. Некоторые тонкие полотнища были подняты, и Симса, проходя мимо, слышала визг женщин, пьяное журчание матросской песни. Она попятилась, пропуская звездного человека вперед, и была при этом всецело настороже. Зас на плече прижалась к ней и просунула мордочку под ее подбородок, плотно свернув антенны, словно хотела спрятаться. Тот, кто привел их сюда, отдернул занавеску и жестом пригласил Симсу. Она выбрала стул у стены, откуда можно было видеть большую часть комнаты. Невольно при этом слегка согнула когти, выпустив их острые кончики из пальцевых пазов. У этого чужака было открытое честное лицо. Но человек может носить разные маски и никогда не показывать того, что находится под ними. Но больше всего ее поражало то, что Гатор говорил о ней. И этот человек узнал ее по его описанию. Правда, это могло быть из-за Зарсала, но ведь этот человек смотрел на нее со ската, когда Зарсал сидел в узле и почти не был виден. Она ждала, чтобы он заговорил первым, понимая, что ей это выгодно. Он открыл широкую сумку, которая раньше болталась на его плече, а теперь лежала на грязном столе между ними, и достал с такой осторожностью, словно это был лист золота, два фрагмента, которые Симса продала днем Гатору. Глядя, как бережно касался он этих вещей, Симса чуть не зарычала от досады. Совершенно очевидно, что Гатор совершил великолепную сделку и заработал куда больше, чем она могла бы надеяться получить. Она вновь щупала под столом те две вещи в рукаве, и ее надежды возросли. Если этот человек искал такие фрагменты, она может запросить гораздо больше, чем предполагала сначала. «Где это найдено?» – спросил иноземец, прикрыв ладонью большой фрагмент. Он считал, что идет прямо к цели. Симса почувствовала растущее презрение к такому открытому нетерпению. Теперь она была почти уверена, что Гатер здорово надул его. Если парень показал такой же пыл старому торговцу, искушенному во всяких хитростях. «Если бы ты знал, как Сартал», — ответила она медленно на языке верхнего города. «Ты знал бы, что такое?» Легкое движение пальца указало на то, что покрывало его ладонь. «Можно найти где угодно. Хотя...» «Не сказать ли, что такие сокровища трудно найти, и только она знает секрет?» «Нет. Лучше не рисковать. Неизвестно, что ему рассказал Гатер. Те кусочки, которые она продала, не просто валялись на свалке, а были найдены в результате долгих, многосезонных раскопок. Сначала Фривер, а потом Симсы». «Ты говоришь где угодно». Он говорил медленно, как и она, как всякий, кто пробивает путь через чужой язык. «Я думаю, что это правда. Я уже разговаривал с лордом гильдии Афалином». Он следил за ней, прищурив глаза, и Симса спокойно выдержала его взгляд, не показывая вида, что инопланетник произвел на нее какое-то впечатление, если он имел в виду угрозу. Он мог несколькими словами отправить ее в комнату для допроса в гильдии, а это хоть кого ввергнет в страх. Зас задрожала. Девушка почувствовала, как трясется прижавшееся к ней маленькое тело. Она давно уже обнаружила, что Зарсал улавливает ее эмоции и передает их обратно в собственной реакции. Девушка похлопывала по кожистым крыльям, лежащим на верхней части спинки Зас, не зная, как вывернуться, чтобы ответить правдиво. «Они найдены не мной. Не все». Вынужденная правда имела горький привкус. Симса редко пользовалась ею, разве только с Фривер, которая всегда узнавала ложь. Ее нельзя было обмануть. «Старуха умерла. То, что она берегла, стало теперь моим. Она искала старые вещи и грезила над ними, считая их настоящими сокровищами». Он не сразу ответил, а затем Бой принес рога с выпивкой и два блюда с дымящимся тушеным мясом, щипчики и ложки. Звездный человек убрал свои покупки в сумку с быстротой, которую Симса вынуждена была одобрить. Похоже, что он хотел показать их ей, но отнюдь не собирался демонстрировать такой товар другим. Зас завертелась и сползла с плеча Симсы. Такое обилие пищи было непривычно обоим. Зарсал был благодарен, если ему давали небольшую порцию раз в день. Девушка взяла щипчики, отщипнула кусок с палец длиной и протянула животному, которое жадно схватило его. «Маленькое существо», — заметил звездный человек. «И кажется, хорошо выдрессировано». Симса прожевала и проглотила хрустящий корень така, пропитанный соком жареного мяса, а потом ответила. «Зарсалов не дрессируют». Он улыбнулся, его гладкое лицо стало еще моложе. «Нам много раз говорили об этом», — согласился он. «Однако похоже, что это существо довольно жизнью с тобой, джентль Хома». Гатер признался, что никогда не имел лучших охотников за веркрысами, чем те, что он получил из твоих рук. «Возможно, никто, кроме тебя, не знает секретов искусства делать их друзьями человека». Не пытается ли он льстить? У него не было причин считать ее напуганной, но он чувствовал ее настороженность или прочел это каким-то образом по ее лицу, потому что он отложил щипчики и ложку, не съев мяса и не выпив из рога, и в замешательстве посмотрел на Симсу. «Твоя старуха из жителей Нор», — сказал он в утвердительном тоне, и Симса поняла, что он вытянул из Гатера все, что тот знал. «Много таких вещей она нашла в раскопках?» Симса быстро сообразила, что, сказав «да», она напустит на норы половину армии людей гильдии. Какова же будет их злоба, когда они обнаружат, что там ничего такого не осталось? Ей надо было быть очень осторожной. «Я не знаю, где она сначала находила такое», — ответила она, и это была правда. «Позднее она покупала». Звездный человек наклонился вперед, отодвинув нетронутую выпивку. «У кого она покупала?» — спросил он тихо, но властно, и в голосе его снова почувствовался намек на силу, которую он может призвать на помощь, чтобы узнать то, чего желает. Тут был побольше правды, чтобы отвести его от себя, направить к источнику, который иссяк уже добрых 4 сезона, и раскрытие его ничего уже не даст. Один речник. Он был в долгу у старухи и время от времени приносил такие вещи, а затем перестал приносить. В воде легко найти смерть, а он говорил, что за него была назначена цена, как за вора, нарушившего обет мастеру. Хотя странной формы веки прикрыли глаза звездного человека, они двигались недостаточно быстро, и она увидела в его глазах блеск интереса. Итак, самое правильное для нее — говорить правду, повернуть человека носом к реке и освободиться от него. Тяжело нависающий рукав напомнил ей о том, что она все еще держала. Почему бы не заключить с ним сделку, раз он охотник до старых вещей? Он поверил ее рассказу, в этом она была уверена. И поскольку он такой нетерпеливый, она возьмет с него достаточно. Симса быстро дисциплинировала свои вспенившиеся надежды. Никогда не следует искушать судьбу, рассчитывая на многое. Она отодвинула блюдо и отстегнула тугой манжет рукава. Не того, где были драгоценности, их она оставит напоследок. Другие вещи. Она достала сломанных разных зверей. Он посмотрел на них, как будто они были блюдом с мясом, а он житель норы, не евший, по крайней мере, сутки. Это последнее. Решилась она на откровенность. «Я хочу их продать». Он схватил резного зверя, прежде чем она смогла помешать ему, и осматривал его словно самую главную драгоценность лорда гильдии. «Херт. Это Херт», — прошептал он. Но это слово ничего не говорило ей. Однако она протянула руку и выхватила вещь. «Сначала поторгуемся», — твердо сказала Симса, быстро взмахнув рукой и прикрыв другой ее камень. «Во-первых, что такое Херт?» Она, конечно, продаст эти 2 кусочка, если звездный человек согласится с ее ценой. Но все-таки лучше знать, что это такое. Всякое знание, хранящееся в голове, делает человека более способным сохранять жизнь в теле. Он очень неохотно выпустил камни. Это означает из Эрта. Из другого мира, очень древнего. Откуда, как некоторые считают, происходит весь наш род. По крайней мере, те из нас, кто летает к звездам, верят в это. Скажи, ты слышала об инопланетнике, мужчине по имени Том Ценг? Тот чокнутый, что пошел вверх по реке и потом в пустыню вокруг твердых холмов. Он пошел искать сокровища, но так и не вернулся. Путешествовать так — это значит плевать в лицо удачи. Он был моим старшим братом. Если звездный человек и был недоволен пренебрежительностью в оценке его кровного родственника, он ничем не показал этого. Он искал другого рода сокровища, знания, и у него были веские причины считать, что он найдет их. Это... Он коснулся пальцем головы изображения. Доказательство, что он был прав. Я приехал, чтобы попытаться найти его. Симса пожала плечами. Если человек приставляет нож к своему горлу и говорит, что хочет уйти из жизни, зачем его останавливать? Мир и так переполнен дураками и чокнутыми. Повторила она слова обитателей Нор. Кто-то живет, кто-то умирает. Одни ищут смерть, другие бегут от нее. Но все один конец. Теперь его лицо ничего не выражало. 50 000 кредитов. Симса покачала головой. «Я не имею дела с инопланетной платой», — решительно ответила она. Зас протянула тонкую лапу и схватила кусок мяса. Девушка не обратила внимания. Ее собственный голод не был еще утолен, но она была встревожена. Если бы этот инопланетник знал или догадывался, он мог бы взять эти 2 кусочка камня, которых так жаждал, и крикнуть в этой части города: «Житель Нор!» Ее вытолкали бы вниз по склону, а может быть, и избили до полусмерти. Точно так же, если она попытается обменять хоть одну монету инопланетянина, ее осудят как незарегистрированную воровку. Только теперь она поняла, какую глупость сделала, придя сюда. Чокнулась. «Я отдам кредиты Гатору, а он обменяет их для тебя». Симса оскалила зубы, как скалилась Зас, когда ей мешали. «Воспользоваться хозяином склада для перекрестного платежа? За кого этот инопланетник ее принимает? Ей повезет, если она получит 20 из всего того, что он оставит для нее у Гатора. Плати мне 10 верхних знаков в весовых кусочках серебра», — ответила она. «И не меньше». «Пусть так». Он протянул руку ладонью вверх над старыми предметами. Она растерялась. На секунду она пожалела, что не запросила вдвое больше, но осторожность быстро подсказала ей, что жадность не доведет до добра. 10 весовых кусочков поможет ей устроиться в нижней части верхнего города, найти какой-то способ зарабатывать на жизнь подальше от нор. Если звездный человек не умеет торговаться, значит, она победила. Симса смахнула обе вещи обратно в рукав и застегнула манжет, а потом опустила руку на ожидающую ладонь для скрепления сделки. Ее рука выглядела такой черной в его руке. «Принеси серебро и оба камня твои. Сделка состоялась. И пусть судьба ударит нас своим черным жезлом, если мы нарушим договор». Процитировала она старинную рыночную формулу, которую не нарушали даже воры. «Пойдем со мной к Гатору, и я передам серебро в твои руки». Симса решительно затрясла головой. Показать такое богатство даже дружелюбно настроенному человеку – глупо. Но что, если он скажет Гатору, зачем нужна ему такая сумма в весовом серебре? Это будет столь же плохо, как если ей заплатят на его глазах. Рискнуть объяснить это инопланетнику? Поймет ли он? Она считала себя такой ловкой, ее планы казались такими предусмотрительными. Как же она не предвидела этих затруднений? Она смотрела на это гладкое лицо, на странные полураскрытые глаза. Затем взглянула на Зарсала и, прижав язык к зубам, издала странный щелкающий звук. Зас покончила с захваченным куском мяса, и ее тонкий красный язычок метался то в одном углу большого рта, то в другом. На сигнал Симса она резко подняла голову, антенны раскрутились и встали торчком. Их тонкое оперение дрожало. «Протяни палец», — скомандовала девушка и показала на Зарсала. Инопланетник некоторое время смотрел на нее, а затем повиновался. Зас вытянула шею. Ее острая мордочка с полукружьями зубов, два из которых были наполнены ядом, способным причинить человеку страдания на несколько часов, потянулись к пальцу. Затем антенны упали вниз, их кончики дважды коснулись руки и пальца. Зас повернула голову и издала гортанный звук. Симса глубоко вздохнула. Это было новое дело между ней и Зарсалом. Она пользовалась им всего 2 или 3 раза. Но каждый раз убеждалась, что Зас была права в оценке добра или зла испытуемых. Правда, тут речь шла об инопланетнике, и какие-то его особенности могли пройти незамеченными для Зарсала. Но, как Симса теперь понимала, выбора у нее не было. Она могла только защищаться, насколько это было возможно. «Не говори Гатору ни обо мне, ни о причинах, по которым ты хочешь взять серебро. Возьми большой слиток, не разбитый на кусочки, и скажи, что не нашел меня. Затем такалы обменяют слиток на кусочки, и ты принесешь их мне. Не в нору». Она не собиралась возвращаться туда. Приобретя новую одежду, она произвела некоторое обследование гостиниц в нижней части города и отметила одну, пригодную, как ей казалось, для ее целей. «Спиндверкер». Симса быстро объяснила, как найти гостиницу. Там останавливаются речные торговцы. Но сейчас для них не сезон, так что гостиница полупуста. И говорят, там не одобряют скандалов, а содержательница регулярно платит налог воровской гильдии. Так что в стенах гостиницы можно не опасаться кражи. «Чего ты боишься?» — быстро спросил он, когда она замолчала. «Боюсь? Всех и всего, чтобы по возможности сохранить душу и тело», — резко ответила она. «Этот мир дает один четкий урок. Учись или умри. Я буду ждать тебя перед утренним гонгом. Подходит?» «Да, так смогу», — ответил он. Симса вышла из кабины, посадив Зарсала на плечо. Вскоре она отлично устроилась на ночь под выбранным ею кровом. Идя по темным улицам, она надеялась на сигнал ЗАС. Если кто-нибудь пойдет за ней, шпионить или грабить. Когда она наклонилась к полуоткрытым ставням номера гостиницы, она разрывалась между желанием уйти, удрать отсюда, из этой комнаты, и желанием ждать утреннего гонга и инопланетника. Симсе не нравился риск, и она считала, что следовало бы избежать его. Ей была видна улица довольно далеко в обоих направлениях. ЗАС уселась на краю окна и, склонив голову под немыслимым углом, глядела столь же внимательно, а только видела гораздо дальше. На улице было изобилие теней. В этой части города фонари были поставлены далеко друг от друга. Из соображений экономии и для удобства живущих и проходящих здесь после наступления ночи. Симса внимательно оглядывала редких прохожих, но там явно были и другие, проходящие незамеченными, потому что Зарсал обнаружил по меньшей мере троих таких. Поскольку у инопланетника не было оснований идти крадучись, Симса позволила себе лишь быстро взглянуть, как дрожат антенны ЗАС, и по их дрожанию постараться определить, кто идет. Один раз она как будто заметила тень, но и только. Она задула лампу, как только ушла неуклюжая горничная, а затем, ведомая тихой воркотней ЗАС, тщательно обследовала комнату, изучая ее размеры, ощущением и странным впечатлением близости препятствий, которому она научилась во время работы с существом, сидящим теперь на ее плече. Хотя Симса не могла определенно сказать, почему она чувствует себя неуютно, это было как бы предупреждение о грядущей беде, и против такой беды она готовилась защищаться. Они трижды обошли маленькую комнату. Первый раз медленно и ощупью, а последний с уверенностью человека, хорошо знающего дорогу. После каждого круга она останавливалась и поглядывала в окно. Инопланетник предложил ей сказочную цену. И то, что он не торговался, вызывало в ней подозрение, что он мог бы дать и больше. Но жадность сама по себе угроза, и Симса не хотела на себя навлекать угрозу. И ведь у нее остались еще драгоценности. Старухины сокровища и впрямь оказались хорошим наследством. Кто-то прошел мимо посередине узкой, плохо вымощенной улицы. Он шел, не скрываясь. Когда он проходил под фонарем на углу, Симса узнала плотно сидящий комбинезон звездного человека. Но антенны ЗАС напряглись. Она издала низкую предупреждающую ноту. Когда звездный человек подошел ближе, Симса придвинулась к окну, зная, что ее черное лицо, с которого она не стерла сажу, зачернившую брови и ресницы, никто снизу не заметит. До двери гостиницы оставалось еще несколько шагов, когда от двери на другой стороне улицы двинулась по диагонали тень. Прыгнув, как вер-крыса, к человеку, которого знала Симса, тень выбросила вперед ногу, маневр ночных бандитов. И сапог, специально для этой цели подшитый четырьмя слоями кожи, ударил жертву по ногам. Инопланетник пролетел вперед и тяжело упал на камни. Нападающий этого и ждал. Но когда он хотел выполнить до конца комплекс ловкой, хорошо отработанной тактики, жертва с такой же скоростью чуть сдвинулась. Как только сапог поднялся, инопланетник тут же повернулся и нанес рубящий удар рукой. Симса высунула руку в ночной воздух, не вполне сознавая, что делает. Хотя полетная ловкость ЗАС так и не восстановилась, она все-таки могла держаться в воздухе. Она спускалась, цепляясь когтями по руке девушки. Симса держала руку вытянутой, пока ЗАС не снялась с нее и не полетела вниз по спирали. Полет ее был далеко не так красив, как у ее потомства, но привел ее к дерущимся мужчинам. Симса повернулась. Схватила со стола лампу, сунула ее, капая маслом на свою одежду, за свой широкий кушак, распахнула ставни и последовала за Зарсалом. Под окном был узкий выступ, идущий вдоль стены гостиницы. С него было легко соскочить на мостовую. Симса уже давно изучила такие прыжки. Она приземлилась на ноги и, чуть оправившись от сотрясения, побежала. Из клубка на мостовой донесся визг. Симса удовлетворенно кивнула. Хотя всякий ночной вор действует тихо, неожиданная атака зарсала может вызвать еще и не такой вопль, если зарсал вцепился в горло, в лицо или глаза. Прежде чем девушка добежала до бойцов, они разделились. Один лежал, съежившись на земле, а другой, инопланетник, встал на ноги. Симса подбежала, и человек обернулся и пригнулся, готовый к нападению. Она крикнула: «Беги, звездный странник!» Она схватила его руку, поднятую для удара, одновременно протягивая другую зарсалу, который так проворно вскарабкался по рукаву, что его когти рвали даже эту прочную ткань. Симса дернула звездного человека вперед, к другому концу улицы. «Бежим!» — сказала она, увлекая его за собой. Он ничего не стал спрашивать, за что она была ему благодарна. Они свернули в боковую улицу и обнаружили большую входную дверь гостиничного склада. Поскольку здесь не было речников, оставляющих свой груз в подготовленном для этого месте, Симса заранее была уверена, что засов открыт для незаметного входа и выхода. Инстинкт жителей Нор требовал всегда наличия, по крайней мере, двух выходов из любого помещения, и он привел Симсу к этому входу. Она провела своего спутника по черной лестнице в верхнюю галерею и затем через холл в комнату. Там она закрыла дверь на засов, вытащила из-за пояса лампу и поставила на колченогий столик. С улицы доносился шум движения и тихих голосов. Зарсал подлетел к открытому окну, где тут же встала Симса, оттолкнув инопланетника назад. Под окном были люди, по крайней мере, трое. Они стояли вокруг четвертого, лежавшего и стонавшего на мостовой. По улице шли с факелами блюстители порядка, которые обычно не бывали в этом районе. Симса прищурила глаза почти как Зас, разглядывая их. Зачем бы гильдейской страже приходить сюда? Кто ее вызвал? Один крик не мог донестись через пять улиц до широкой аллеи, где стражники обычно патрулировали. Да если бы и донесся, они не обратили бы внимания, ведь это крик из нижнего города. У воровской гильдии свои стражники. Значит, люди Афалина, прошептал он, так близко наклонившись к ней, что она почувствовала его дыхание на своей щеке. Она не ожидала, что он так незаметно подойдет к ней в темноте, и вздрогнула. Лорд Афалин. Она была так уверена, что нападавший, член воровской гильдии, что до нее не сразу дошло произнесенное инопланетником имя. Человек все еще лежал на мостовой. Одному из стонавших над ним удалось удрать до прихода стражников, а двух остальных схватили, набросив арканы. При свете их ручных фонарей Симса разглядела, что у стражи на плечах эмблемы не гильдии, а персонала какого-то лорда. Афалин. Симса повернулась, выпустила когти, готовая располосовать этого дурака, втравившего ее в такую беду, и издала гортанный крик ярости, похожий на крик идущего в атаку зарсала. Ее когти схватили один раз, а затем ее запястья оказались в железном захвате. Как неискусно была она в защите, вывернуться ей не удалось. Он завел ее руки назад с такой же легкостью, как это сделали стражники внизу со своими пленниками. Ну вот. Теперь он сведет ее вниз, к той компании, и что с ней будет потом? Симса вздрогнула, ненавидя себя за эту дрожь. Однако он не толкнул ее к двери, а прижал ближе к себе. Его другая рука обхватила ее за талию, сжала ее, как в тисках. Симса никогда не встречала такой силы. «Тихо!» — шепнул он. Совершенно растерянная, Симса пыталась понять. Может быть, звездный человек собирается требовать защиты у самого могущественного из гильдейских лордов? Конечно, этот отряд внизу, появившийся снизу после нападения на звездного человека, послан для его спасения. Всем известно, что никто в Коксартале не смеет трогать инопланетников. Они не являются естественной добычей ни для кого, ни для высоких, ни для низких. Однако этот человек не призывал своих возможных избавителей. Наоборот, он действовал как человек, которому есть что скрывать. Кого бояться? Симса медленно расслабилась и не напрягала больше свое плененное тело.